Главное, сейчас скорости и боевых кораблей, и грузовика были примерно равны, и время разгона не сильно отличались, и скорость гиперпрыжка, и весь смысл этого эскорта состоял лишь в охране корабля снабжения. Требовалось прикупить еще пару кораблей, хотя один из них можно было сделать и авианосцем. В конце второго дня проверки Григуискиным стало ясно, что модернизация проведена качественно. Толик принял оба корабля, и представители верфи отправились вниз. Теперь надо было привести все корабли в полную боевую готовность. Искины и дроиды как раз и занялись этим, а измученный экипаж прилег отдохнуть. Здесь, под охраной обороны системы, отряду пока ничего не угрожало. Глава 04. В добрый путь. Но у главы все еще было полно дел. Хотя, не на купленных кораблях, а на Авроре. Пусть по корабельному времени уже ночь, но на половинах планет день. Дибл забрал его с Арго и доставил на фрегат. И в бот сразу же шустро забились все дети и их мамы. А еще оставшиеся на Авроре папы и мужчины. Смогли вырваться казах и Челя. Дети Борчука были рады присутствии папы. И Юра с Сергеем составили компанию своим семьям. И сам Толик был рад, что сможет показать папе и маме чудеса в дальнем космосе. И, конечно, охрану им составили четверо зверей и по паре кротов и шустриков. Второй Дигл был готов сесть в любом месте. И землян сверху прикрывали другие джарийские малые корабли. И еще шестеро мужчин дежурили на других кораблях. Чуть что, весь отряд готов был прийти на помощь своим родным. На фрегате, тоже прикрывающим женщин и детей, остался лишь Максим. Но и Света, и ее брат Петр, и папа Григорий Петрович пока находились в биокамерах. Как раз после отца парень и ляжет на установку малого симбиота, а бот полетел на Триполис. Через пару часов он приземлился на безлюдном острове, судя по карте в Галаните, называвшемся Раби. Хотя, довольно большом, длиной под десяток километров и шириной чуть меньше, и заросшим местным тропическим лесом. И на нем, раз он являлся вулканическим и слегка гористым, имелась красивая и безопасная лагуна. Так как вся планета состояла из множества островов, многие из них не были заселены, так что землянам никто не помешал, и точно был рай. Ласковое море и мелкий песок, и волны тихо накатывали на него, и пальмы какие-то местные росли, и было не очень жарко, градусов под 30, и вода в море, точнее, даже океане, 25. В волю искупались все, мамы и малыши окунули. Само собой, мужчины тут же нажарили шашлыка. Толик еще в солярисе настоящего мяса купил, и наелись, и вина попили, и детей сладостями угостили, а еще сделали на память самые разные фотографии. Все же для многих первая внеземная планета. А потом, часа через 4, Дигл поднялся и повез всех в небольшой курортный городок Антида. Наверное, даже один из самых дорогих на Триполисе. Вся знать королевства тут отдыхала. Нет, земляне не шиковали и постарались никак не привлечь к себе внимания. Бот сел в небольшом лесочке, явно частном, где никто не лазил, как бы принадлежавшим одному важному придворному. Но охраны, к счастью, там не оказалось. Ну, да, частная собственность священна, особенно лиц, приближенных к священной особе. Чуть позже земляне чинно и радостно прогулялись по городку, конечно, сильно необычным, никак не земном, сделали покупки и попробовали местные явства. И все за счет фирмы, то есть, клана, своего рода премия. Вот приглянувшиеся вещи и драгоценности все покупали на свои, чтобы никому обидно не было. Толик и Свете прикупил, просто на память. Жаль, конечно, что она тут не побывает, но ее Ирен вряд ли бы отпустила. Земляне немного посмотрели выступление местных артистов в открытом театре под воздухом, хотя, там вполне развлекалась и местная знать, пусть и не самая крутая. Потом отдали дань местной кухне в тихом ресторанчике и отправились на бот. Пора было лететь обратно. Хорошего помаленьку. Главе еще предстояли немалые заботы на кораблях, и весь отряд ждала дальняя и опасная дорога. Глава, все готово. Посыпались один за другим доклады из кинов кораблей. Все системы работают в положенных режимах. Вооружение подготовлено. Можно пойти на разгон. Честно говоря, Толик замотался за целый день. После прогулки на Триполис он вернулся на Арго, хотя уже вместе с отцом и мамой. Надо было подготовить корабль к дальнему походу. И пока, кроме него, это было делать некому. Само собой, Дим с Чипом и Дейлом вполне неплохо справлялись и сами, но распределение малых кораблей и боеприпасов все же лежало на нем. Сложившуюся на княгине авиагруппу он не стал трогать. И Глаз-7 остался на Авроре. Туда отправилась и пара Пронер-7. Место для них нашлось. Ирен захотела заняться их модернизацией, а то у фрегата мало разведчиков. Л-548 и аратонские фрегаты получили по одному боту Ешек-6. Раз нет экипажей, пока вполне достаточно. Последним, раз их предполагалось использовать в основном в разведывательных целях, тоже дал по паре Пронера-7. Все остальное пока осталось на Арго. Тем более, все купленные малые корабли срочно требовалось перевести на дистанционное управление с «Авроры». Само собой, все боевые корабли получили и штатные боеприпасы, в том числе, и с антивеществом. И хотелось думать, что пока никто не узнал о тайных закупках. Прежде чем отправиться на «Фронтир», надо было заглянуть на «Аурис», столичную планету королевства Мартас, для совершения важных операций, еще и для маскировки следа. Толик специально проговорился на верфи, как бы случайно, что отправиться домой, и путь туда из Даймоса лежал через системы Лагос и ТХ-38-6, хотя и в сторону Червоточины тоже, и как раз после второй системы. Пусть через Мартас получался небольшой крюк, и прыжков требовалось совершить еще два. Конечно, перерасход топлива, но с этим надо было мириться. Так в системе Мартаса и заправиться можно. Вот вечером по корабельному времени, и, для удобства, все еще московскому, все корабли и прыгнули. Но тут в каждой системе свое время. Все время приходится по ним сверяться. Кстати, все выявленные шпионские закладки были уже везде ликвидированы. Сначала прыгнули Арго и Княгиня, потом Мелочь, и в конце Аврора. Она все равно из гиперпрыжка появится первой, потом, лишь часа через 4, крейсер и грузовик, и последними фрегаты и эсминец. И примерно так им придется прыгать все время. Что делать? Страховаться надо. А так, джарийский фрегат мог прыгать и два раза быстрее, но не будет. И вполне успевает, и экономия всех ресурсов. Если что, и защитные меры успеет принять. Проклятие. Капитан, что у нас в городе творится? Теперь у этих мигрантов еще и дом снесли? Есть какие-нибудь зацепки? Есть, товарищ майор, но косвенные. На месте происшествия мы нашли 4-го мигранта, 2 недели назад сбежавшего из парка с места нападения на неизвестную девушку. Он находился без сознания, тоже был чем-то парализован. При проведении проверки завалов дома найдены 3-килограммовые упаковки наркотиков, произведенных, по данным капитана Селезневой, в Афганистане. На этом основании задержана и вся семья мигрантов, проживавшая в этом доме, и его хозяин. Но последний как бы ни при чем, лишь сдавал дом. Еще 3 мигранта, молодые парни лет за 20, сбежали с места происшествия. Погибших не имеется. Теперь, что, еще и наркотики. Час от часу не легче. Покоя не стало. Значит, капитан, получается, что эти 2 дела тесно связаны. А ведь личность пропавшей девушки ты так до сих пор и не установил. И неизвестного, убившего одного и парализовавшего 2 мигрантов, не нашел. И кто дом развалил и на мигрантов напал? Тоже твои устройства и машина? Согласно данным нашего эксперта, товарищ майор, по дому с северной стороны нанесен сильный удар чем-то странным, и он тут же развалился. И она определить, чем это так, пока не может. По всей видимости, как бы сильным ветром, но его не наблюдалось. Однозначно требуется дополнительная экспертиза. Хотя, дом старый, еще с советских времен. Ветер сильнее подует, упадет. Вот характер парализирующего воздействия на пострадавшего похож. Даже так, капитан, и, что, получается, это месть. Похоже, что так, товарищ майор, вычислили беглеца и так ответили. Мигранты явно покусились на дочь важных лиц, нам пока неизвестных. К сожалению, ее отпечатки пальцев, в отличие от данных мигрантов, в наших базах данных не значится. Не мое, конечно, дело, товарищ майор, но миграционная служба зря эту 4, несмотря на прежние нарушения, амнистировала. Они и не думали исправиться. И эта семья явно наркотики возила. Правильно понимаешь, капитан, не наше дело. Твое дело искать эту девушку и улики на, как ты говоришь, странного убийцу. Нет зацепок, товарищ майор. Сами знаете, что до сих пор не установлены материалы и место производства иголок. Неизвестно, чем парализованы пострадавшие. Их здоровье пока не улучшается, и не удалось найти других свидетелей с места нападения. Раз эти дела связаны, то, капитан, теперь у тебя больше возможностей найти лиц, организовавших нападение на дом. Не мог же он развалиться от дуновения ветра? Ищи свидетелей. Будем искать, товарищ майор. Но, сами понимаете, район специфический. Если там кто-то что и увидел, нам не сообщат. Ищи, капитан, ты там уже давно должен был набрать агентов, но, похоже, так никого и не завербовал. Плохо работаешь, капитан, иди, ищи свидетелей, хоть ненароком увидевших даже очередные устройства и машину, тоже след. На этот раз во время гиперпрыжка Толик отдыхал, Ирен засунула его на все время в воротанскую медкапсулу для учебы, а так, когда он, уже полностью собранный, появился в командной рубке «Авроры», и Ирен стала показывать ему в большом увеличении и сами планеты, и космические объекты, фрегат уже находился в столичной системе королевства Мартас. Так-то, ничего интересного, стал привыкать и к космическим делам. Тоже десяток планет, из них половина газовых гигантов, защищенные в два пояса орбитальными крепостями и космическим флотом. И тут обитаемыми являлись третья планета, Аурис и четвертая, Куприс. Последняя была чуть крупнее столичной, оттого и имела большую силу тяжести. И она, по данным Галанита, оказалась слегка и холоднее третьей. Но жить там было можно, и жили. И, вообще, похоже, что именно на этих орбитах наиболее подходящие условия для жизни людей. Чуть позже из гиперпрыжка стали появляться другие корабли, и глава сразу же направился на МФ-702. В свою очередь, Банан, безвылазно находившийся на нем уже 17 дней, перешел на Аврору, на отдых, под крылышко своей жены. Лина, видать, тоже сильно соскучилась по мужу и все порывалось перейти к нему. Но, что делать, сами подписывались на эту службу. Отряд пока остался на девятой планете системы, Сидосе, каменной безвоздушной и холодной громадине, для устранения разных мелких неисправностей, так и наведения порядка на кораблях, заодно слегка и заправиться. Еще на Аргон надо было срочно демонтировать очередную 1000 анабиозных камер, их планировалось выставить на Галанит. Так как прибытие отряда было вполне официальным, то никаких проблем с пребыванием на Сидосе не ожидалось. А МФ-702, само собой, в сопровождении Авроры, тихо, не привлекая к себе внимания, проскользнул мимо других планет и устремился в центр системы. Как раз тот корабль, что нужен. Хоть на нем стояли две ПУ-торпеда-20 для ракет Булава-8, считавшимися средними, но вместо них боекомплект пока был набран из арварских БР-8, пусть немного худших и по мощности, и скорости, но это большой роли не играло. Хоть как, дальность маленькая. Главное, имелось и 8 ракет с антивеществом, и 2 лазерных орудия ЛСД-14Д могли легко доставать цели на средних дальностях. Вот системы ближней обороны ракетами и снарядами с антивеществом пока похвастаться не могли. Хотя, до ближних боев доводить дело никто не собирался, так и антивещество тогда бы не очень помогло. И, главное, требовался экипаж. Пока хотя бы пилотов на все 3 Проныры-7. Уже полностью готовых, а Толику, для полетов на Аурис и Куприс, требовался лишь Ешек-6. Ближе к вечеру, в том числе и на Куприсе, МФ-702 сел в док на нем, хотя, тоже требовалось слегка заправиться, так и закупить разную мелочь. Хоть Толик был один, но с собой он взял для охраны по десятку ФАС-3М и ГАВ-5Ш, которые потом просто планировал продать через Галанит, тоже своего рода прикрытие. Система Мартас, как оказалось, была населена в основном людьми, и даже белыми, хотя, с приличной примесью друг раз, в том числе и черных, и желтых, и красных, и смуглых. Форму правления королевства имела конституционно-монархическую, как оказалось, и с уклоном в олигархическую сторону. Король Гвидон VI имел меньше власти, чем Джордж III в Аталане или Симон X в Антарисе. И в Мартасе от его имени в основном управляли Совет Лордов и Деловая Дума. Ну, Толику внутренние дела королевства были без разницы. Главное, порядки здесь как бы были менее строже, чем в Антарисе. Так что, можно было спокойно посетить и сам Аурис, и намеченные дела провести тихо, мирно. А так, глава смело направился в Вегус, большой торговый и промышленный город. Его здесь интересовали отделения банков из Империи Аратон. Хотя, сначала он зашел в Куприсский банк развития и открыл там счет на имя Антелядер Бедмана, вполне жителя далекой планеты Аврора, конечно, дворянина и даже князя. Решил особо не скрываться, так и кто тут что выяснит, да местных все эти выверты так уж особо и не интересовали. Главное, чтобы кредитов больше имел, а кем ты там назвался, неважно. Довольно молодой Минагар, хоть лет на 10 старше Толика, как ни странно, вполне земном строгом и классическом костюме, но явно лишь простолюдин, с немалым интересом уставился на новоявленного лэра. Все-таки просто так князья даже в содружестве не шатаются. Это у грузин через одного князь, а здесь с титулами строго. Но и Галанит показал, что такая планета существует, так и у Толика на шее висел джарийский медальон, являющийся как бы сильным артефактом. Оказалось, что местная знать как раз и носила что-то подобное. Имелся и определитель уровня энергии. Минагор сначала нагло так попросил приложить медальон к нему, но уровень энергии оказался запредельным, что его наглость быстро сдулась. Понятно, что ему попался что не есть важный аристократ. К тому же, клиент сдал в банк чипов на 20 миллионов кредитов. Конечно, немного, но для поддержания репутации хватит. А далее глава заявился в Аратанский инвестиционный банк и, все еще представляясь князем Анталимдер Бедманом, попросил его Минагора проверить десяток тайных счетов на предъявителя, как бы своих. Их когда-то открыли Абамба Ильцерили и его ближайшие помощники, погибшие на Биме. Конечно, имелся большой риск, что пароли и дополнительные коды на них были поменены. Тогда, да, суши весла. Воров чужих кредитов в Содружество не особо любили. Но, к счастью, никто ничего не менял. И Толик спокойно открыл и в этом банке пару счетов на свое имя и перевел на них с тайных по 400 миллионов кредитов. Он их, чтобы и следов не осталось, вообще закрыл. То, чего нет, труднее искать. А еще по 150 миллионов кредитов отправились на его счет в первом банке и на виртуальные счета баронета Магдира Дер Дабира и Ирен Дер Шилки, открытые Ирен в Галаните. Кроме того, на всякий случай Толик снял и 10 миллионов кредитов в стандартных чипах по 500 тысяч. Еще имелись и именные счета разных лиц, но на них он здесь не покусился. Попробует в других системах. После возвращения в док на него вышел его хозяин Ларс Вентур. Оказалось, он уже видел свежие объявления в Галаните о продаже охранных дроидов. И там был указан адрес его дока. Само собой, он и захотел их купить, даже неофициально. Но Толику нужен был открытый повод посещения Куприса, потому он тут же отклонил это предложение. А так, в случае официальной торговли надо было заплатить налог в размере 13% от дохода. Нет, Ларс Вентур дроидов купил. Цены были выставлены ниже, чем в Галаните, процентов на 30. И ему, в принципе, налогов не платить. За выручку в 5 миллионов кредитов Толик спокойно перевел со счета баронета в адрес торговой площадки в Галаните 650 тысяч. И за заправку фрегата выплатил хозяину дока 112 тысяч. Зато имелось официальное прикрытие. Глава 05. Глава 05. Все решают кадры. Тут Ирен скинула главе интересные новости. Оказалось, что в Мартас вдруг прибыла официальная делегация королевства Аталан во главе со специальным посланником короля Джорджа III контр-адмиралом космического флота Рихардом Дерантлантисом, и она поселилась в дальнем пригороде столицы городке Фаранг. Да, Света может не понять, но интересно было посмотреть на случайную спасительницу. Конечно, имелся и немалый риск засыпаться, но все же попытка не пытка, и долг платежом красен. Вдруг что интересное удастся узнать, и Толик прямо посреди ночи направился на Аурис. Кстати, часть пути МФ-702 пилотировал он сам, учиться ведь тоже надо, но ничего страшного, а Пит и Ирен его подстраховывали. И еще с мужем захотела поговорить жена. Света как раз вышла из первой биокамеры, и, конечно, его отсутствие ее расстроило. «Толя, все, я вышла, возвращайся скорее, я хочу тебя видеть. Света, я тоже. Как здесь все решу, вернусь». Конечно, и на Авроре, несмотря на отсутствие главы и многих мужчин, дела шли. Вот и Уля, жена Петра, легла на установку малого симбиота. Тем более, ее муж завтра должен был выйти из второй биокамеры. И туда Ирен решила положить на лечение и установку имплантов Джори детей помладше, Владика и Веру. Они у Даши, старшей сестры Веры, и Гриши очень хорошо прижились. Столица королевства, одноименная и с системой, и светилом, Мартас, находился в центре большого материка Гилос. Так как город был построен для выполнения чисто административных функций, то он считался небольшим. Расположенные не так далеко, в паре сотен лиг или километров по обе стороны от столицы, Мильдорф и Сидорф, промышленные гиганты, имели и размеры, и население раз в 20 больше. Это для местных Мартасинон был небольшим городком. А так, вполне крупный город под 300 тысяч жителей, сплошь застроенный административными высотками, прямо как в Москва-Сити. И в этих муравейниках находились разные конторы и местами жили простые люди. А сама королевская семья, высшая знать и богачи, да, обитали в личных замках и имениях. И прочие дворяне и буржуи жили во множестве маленьких и уютных городков, окруженных роскошной зеленью, разбросанных по всей округе. Земля вокруг столицы и обоих мегаполисов стоила невероятно дорого. Тем не менее, места тут оказались слегка гористыми и лесистыми, и потому не совсем густо заселенными. И аристократы любили здесь селиться. У многих знатных лиц в горах, точнее, не слишком высоких холмах, имелись свои замки и имения. Своего рода аристократическая Швейцария. Диспетчер орбитальной станции Фаранг Ким Вонг спокойно отреагировал, когда фрегат МФ-702 попросил рано утром посадку. Толик, уже неплохо освоивший эротонский язык, выступавший одним из общих языков Содружества, наравне с аграфским и дворфским, попросил порекомендовать хороший док на пару суток, но в режиме полной анонимности. Ирен уже выяснила, что это было вполне распространенной практикой. Местная знать любила играть в секретности, часто покидала и возвращалась на планету, ну да, инкогнито. А тут мелкий аристократ, хоть и из какого-то королевства Дюна, но явно имеющий немало кредитов, раз раскатывает тут на личном боевом фрегате. И 10 тысяч кредитов, помимо 20 тысяч обязательных платежей, ушли с личного счета баронета на такой же голосчет диспетчера. Что же, Ким, хоть и взяточник, свою работу знал хорошо и посадил МФ-702 в док. Как оказалось, даже своего родственника, Чжу Вонга, без сучка задоринки. Аккуратно все получилось. И никто, на удивление, не пристал с пограничным и таможенным досмотром. Надо же, полный сервис. Ирен попросила главу для поездок по планете нанять легкий бот на пару посадочных мест. Оказалось, она, в случае чего, могла подхватить его гравизахватом прямо вместе с ним и забрать на Аврору. Хотя, во всем Содружество так могли. Просто тут с применением невидимости, только и всего. Городок Фаранг не особо приглянулся землянину. Он находился не так далеко от Мартаса, в Лигах 10, и здесь был расположен один из космодромов со множеством ремонтных и заправочных доков разного размера. Кстати, за суточную стоянку Чжу драл 4000 кредитов, в общем, в пару раз дороже, чем на Вегусе. Хотя, таких чудес науки и техники он еще нигде не видел. Так-то, и спускался вниз лишь на Лохнисе, Дорисе, Триполисе, Куприсе и, получается, здесь, один длиннющий планетарный лифт, свисающий с неба, чего стоил. Там виднелось 7 гравитационных каналов, и каждый из них являлся отдельным лифтом. 3 работали на подъем грузов и пассажиров, и всех обязательно одетых в скафандры, и другие 3 на спуск. Правда, если что, эта защита не очень помогала. А центральный лифт, как принято, являлся техническим, предназначенным для обслуживания других. А так, Толик действительно взял легкий флайер типа Ява и направился на нем в Мильдорф. Здесь находились несколько контор наемников. Он хотел не обязательно кого-то нанять, но посмотреть и попытаться явно следовало. Можно было просто пригласить по галаниту разных соискателей навстречу, но Толик опыта найма диких гусей удачи, тем более, космических, еще не имел, поэтому рисковать ему не хотелось. Потому он и направился в агентство «Лотос», как бы гарантирующие анонимности самих нанимателей и выполняемых нанятыми ими наемниками работ. Но часа 4, проведенные в агентстве, оказались напрасно потраченным временем. Толик посмотрел на десяток диких гусей, пока мужчин, но все они у него, кроме настороженности, ничего не вызвали. Явно начали просыпаться ментальные способности, и они говорили, что с этими мутными типами, хоть и выглядевшими весьма брутально, связываться не стоит. Вот сама Минагарша Анни Джулис главе приглянулась. Было в ней, несмотря на беззащитный вид, что-то знакомое. Хотя, да, была сильно похожа на одну земную диву, игравшую в кино крутых баб, еще и злых волшебниц. Но, судя по всему, Анни так уж крутыми умениями не владела. У нее стояла лишь нейросеть Администратор 7. Хотя, да, точно умная и имеет неплохие управленческие способности. Тоже нужно. И, что, Дэр Джеймс Бонд, вы все не можете выбрать нужного работника. Жаль, но наше агентство не может предложить вам других. Это были самые лучшие. Я бы хотел нанять лично вас, Анни. В отличие от этих парней, вы внушаете мне доверие. Вот прямо хочется думать, что именно вы сможете сохранить все мои тайны. А нужными навыками, думаю, вы владеете. Мне не нужен слишком сильный и умелый боец. Просто хороший оператор штурмовых дроидов или малых боевых кораблей. Да, Дэр Джеймс, есть у меня определенные навыки, но лишь среднего уровня. Но у меня работа другая. И отпускать меня или нет, может решить лишь главный администратор. А начальник девушки, хотя уже 32 лет, но, главное, вполне незамужний, Моложавый и подтянутый Джон Смит был рад сплавить Анни хоть сейчас. К тому же, он запросил сумму контракта за нее как за опытного бойца, в 100 000 кредитов в месяц. Хотя, ей самой полагалось лишь процентов 60. Остальная сумма шла в доход агентства. Толик вагнеровцам всем положил по 400 000 рублей или, как оказалось согласно здешним ценам, 50 000 кредитов. Надо же, а ребята нисколько не прогадали. Так как она внушала ему доверие, то он не стал торговаться и тут же нанял ее сразу на пару лет. Хотя и пару пилотов-штурмовиков, тоже на этот срок. Дин Шор и Ларс Фер, мужчины уже за 70, хоть и не вызывали особого доверия, но и отторжение к ним не проявилось. Так что, можно было считать, что подходит. Толик сразу же внес оплату агентству из Анни, и пилотов, и на весь срок. Просто потому, чтобы потом нельзя было проследить его след по перечислениям. И сами наемники получили оговоренные суммы, и они тут же отправили их своим родным. Так-то, далее они будут на полном довольствии нанимателя. Хотя, оказалось, еще не все. Анни вдруг попросила пару суток на прощание с младшей сестрой Крис, проживавшей в западном полушарии планеты, точнее, обитавшей в частном приюте для сирот. Оказалось, девушка содержала ее, больную, уже лет 6. Крис было 19 лет, а родители у них погибли немного ранее, при нападении пиратов, как она думала, клана Нагл. Это он, хотя, в числе других, промышлял тут, в округе. Кстати, трое наемников, что показывала лишь недавно сама Анни, тоже пару лет назад успели послужить в этом клане в качестве наемных абордажников, и вполне от агентства, в течение полугода. Это их взгляды и манера поведения, видевшие встреченных ими людях возможных рабов, как раз и вызвали к ним отторжение. Хотя оказалось, что и остальные наемники, пусть и через другие агентства, тоже временами служили у разных пиратов. И тут невозможно было отличить, кто простой честный наемник, кто пират. Наняли и вполне успешно пиратствовали. Дин и Ларс тоже нехило успели отметиться у пиратов, пусть и не в клане Нагл. Они даже назвали сам клан, вроде, Крок, как откопала Ирен по Галаниту, промышлявшей нападениями на слабые конвои и перепродажей захваченного. Правда, не самый сильный клан оказался, но жестокий. Нанятые пилоты о своих делах особо распространяться не стали, они лишь кратко перечислили по просьбе нанимателя места службы. Оказалось, в молодости успели послужить и в Королевском флоте Мартаса, но ушли оттуда из-за низкой оплаты. Вообще, там царила сильная текучка. Предупреждаю, дры, сразу и однозначно, за время найма ни одного лишнего слова на сторону, чуть что, самые жесткие меры, после уже не важно, я не пират, но порядок прежде всего, несмотря на заверения пилотов, Толик им, конечно, не поверил, он и не собирался допускать их на Аврору, но насчет девушки у него вдруг проснулась какая-то жалость, и он попросил Анни взять и Крис с собой, да, зачем напрасно волновать ценного кадра семейными проблемами. Проще их решить, и как раз и возможно. Вот он и пообещал попробовать полечить ее сестру в имеющихся на крейсере эротонских медкапсулах. Но главной целью Толика являлось не это. Ирен подобрала ему в Галаните интересное объявление. Как раз в Мильдорфе, на верфи мелкого промышленника Ярса Нира, уже несколько дней никак не мог продаться вполне приличный, типа как арго, и скоростной, почти как грузовик, эротонский военный топливозаправщик Веста, всего лишь за 300 000 000 кредитов. Фактически, стоил и намного дороже. Он не так давно был списан из космического флота Мартаса за откровенной ненадобностью. Ну, не ходил заправщик, раз местный космофлот крутился лишь поблизости границ своего королевства, в дальние походы. Вот пираты постоянно ходили, но пока почему-то на него не позарились. Главное, топливозаправщик, хоть и нес запасы на 4 прыжка, мог сам добывать топливо из больших планет и астероидов, и он являлся практически полностью автоматическим. Кроме того, был и вооружен на уровне МФ-702, и продавался полностью с вооружением и нужными запасами. Хоть из боеприпасов, ракет и снарядов, имел лишь болванки и фугасы, но 3 боекомплекта. И на нем базировались, как на фрегате, 4 боевых малых корабля, уже знакомые главе, по одному все 4 типа. Еще и дюжина бронированных и снабженных сильной силовой защитой бота-добытчика Монстрик-7. Это они добывали сырье для топлива, а заправщик его перерабатывал и хранил. Боты тоже являлись автоматическими и составляли главное богатство корабля. Жаль, что их мало прилагалось к кораблю, и отдельно в продаже не имелось. Придется прикупить в других местах. После агентства глава заглянул в Воротынский инвестиционный банк, забрал там чипы аж на 300 миллионов кредитов и срочно направился на верфь. И он там осмотрел заправщик, а потом его и купил, оформив на имя баронета Магдира Дердабира. Его ТТХ и РН понравились. Теперь можно было тихо, с небольшими остановками для добычи топлива, путешествовать намного дольше, и даже по диким мирам. Лишь требовалось закупить побольше антивещества, и оно, в отличие от топлива, больших объемов не требовало. Хотя, можно было почти полностью переходить и на само топливо. Просто падали и скорости, и мощности, в том числе, это сильно сказывалось и на работе вооружения. Ну, для этого можно было держать и МЗ антивещества. Тем более, постоянно воевать Толик не собирался. Ему пока лишь требовалось добраться до владений клана Савир, а там уже видно будет. Короче, пан или пропал. Чуть позже другое дело сильно заинтересовало Толика. Тем более, фрегат и заправщик планировалось поднять в космос чуть позже. Ирен попросила главу обратить внимание на одну новость в Галаните. Оказалось, что вечером и ночью в загородном замке одного местного мажора, вблизи Фаранга, должен был состояться прием. Хотя, если честно, просто обычная вечеринка золотой молодежи. И, главное, вход туда почему-то объявлялся свободным. Явно мажор принадлежал лишь второму-третьему уровню местной знати. Вообще, странно было. Наверное, просто фишка такая, игра в демократичность. А потом, после официального окончания приема, начиналась основная часть развлечения, но для бедного, хотя уже не совсем, и простого, как 5 копеек, землянина интересно было прикоснуться к жизни крутых мажоров. Он же ничего подобного за свой короткий век не видел, разве что в фильмах по ящику. Но это же просто кино, а тут все реально. Тем более, отсталым земным мажорам было далеко до продвинутых инозвездных. Так и нечего ожидать хорошего от потомков разбойников и воров. Ясно, что Толика сразу же потянуло туда. Ведь там как раз и намечалось присутствие нужной ему девицы. С другой стороны, не так уж сильно и хотелось, но надо было пойти, конечно, пройдя подробный мысленный инструктаж у Ирен. Зря что ли она шерстила местный галанит, вообще-то, просто утоляла свою жажду знания и деятельности. В протоколах так было заложено. Нагулявшись по огромному городу, но так уж смотреть было нечего, большая часть времени оказалась посвященной посещению одного торгового центра. А так оказалось, что можно было спокойно покупать нужные товары и в магазинах. Толик, так уж особо важного не купивший, так как все, что нужно по мелочи, Ирен и так заказала доставку прямо на док Вонга, перекусил в ресторане при торговом центре, как бы обещавший натуральную еду. Блюда он постарался заказать попроще и похожими на привычные ему, а то черт там разберет в странных названиях и видах еды. Да, выбор был, конечно, большим, совсем как у китайцев и прочих азиатов на рынках, что показывали по ящику. Короче, ничего хорошего. А так, пришлось несчастному баронету выкинуть пару сотен кредитов ни за что. Лучше бы перехватил где-нибудь по пути у пищевого автомата. Хоть и синтетическая, но еда на Авроре была лучше и вкуснее. Но там Ирен старалась. Она даже еще в Солнечной системе произвела анализ разной вкуснятины, купленной Толиком у универмага Шупашкары разработала, и заложила программы по их приготовлению в пищевые автоматы. Так что, теперь на Авроре и других кораблях отряда можно было попробовать и земную еду. А вечером новоявленный баронет на флайере отправился на прием. Хотя, было и не так далеко, и не совсем в горах, видневшихся вдали на севере. Замок находился лишь в получасе спокойного лета, получается, где-то под 100 километров севернее Фаранга. Хотя, тоже далековато от МФ-702. Если что, придется рассчитывать только на себя или эвакуацию на Аврору. Но Ирен решила, что пока не стоит привлекать к главе лишнего внимания. Скромность, как говорится, украшает мужчин, и незаметность дорого стоит. Глава 06. Глава 06. Еще прибавление. Замок Робби Дершика, Виконта Хиппана, оказался скромным загородным именем. Большой двухэтажный дом, по всей видимости, с системой «Умный дом», не особо впечатлял. Но, тем не менее, ему слегка был придан вид древнего аристократического замка, так как в нескольких местах торчали башенки с развивающимися на ветру длинными флажками с змеиными кончиками, и на входе стояла пара флагштоков с большими полотнищами, и на них виднелся какой-то замысловатый герб в виде разных геометрических фигур, но, главное, с малюсенькой короной сверху, и она, надо же, означала принадлежность семьи владельца замка к королевскому роду, хотя, Скорее, мажор имел с нынешним королем Мартаса Гвидоном VI весьма далекое и сомнительное родство. Зато его посетил целый бжарийский князь. Хоть пока никто и не знал про это, но позже, когда все вскроется, все завидовать будут. Это же большая честь, и редко кто ее потом удостоится. А еще оказалось, что не такой уж важный и скучный прием все же дается в честь посланника королевства Аталан контр-адмирала Рихарда де Рантлантиса, явившегося на него вместе с супругой Орнитой и младшей дочкой Орниеллой. А еще он был посвящен памяти некоторых несчастных аристократов, недавно погибших при местной специальной военной операции. Корабли космического флота Мартаса, оказывается, усмиряли бунт части населения на планете Дархам в системе Ларнака, захотевшей независимости. Вот там и погибли несколько мелких аристократов, в том числе и брат Робби Добби, служившим пилотом десантного бота, хотя, того же Ешака-6, на легком крейсере Марита, названный в честь матери его величества Гвидона, уже покойный. И тут Толик узнал интересную новость. Правда, оказалось, Ирен уже знала об этом, просто не довела до него. На входе в замок были вывешены портреты погибших аристократов, почему-то Янтеля, младшего и неженатого сына камергера короля Аталана Джорджа III Алана дер Бедмана, маркиза Карадоса. Хотя, прием же в честь аталанской делегации. Несчастный маркизат был уже как пару месяцев назад убит в неудачном бою с пиратами на том самом Парнасе системы Карнас, где земляне разделали обломок ЛФ-1. В общем, космодесант Аталана нежданно нарвался на засаду пиратов клана Халл и понес ощутимые потери. Хотя, Толик и сам видел, что космический флот получил там нехилую трепку от пиратских кораблей. Бои в космосе – это не шутки, серьезно. Толик и сам там уже немного повоевал. И теперь вся семья той самой Орниеллы де Рантлантис, виконтессы Пармской и баронессы Тарской, сделавшей Толику подарок, прибыла на Аурис на легком крейсере Хикс. В общем, от того, что прием посвящался памяти погибших, он был и открытым. Кто пришел, тем самым как бы выражал хозяину приема соболезнования. Хоть и незнакомца, но все же баронета, Толика охрана замка пропустила свободно. Вот оружие пришлось сдать. Нет, шпага в ножнах осталась. Еще и бластер. Но джарийские браслеты, так и пояс комбинезон, напустившие на себя невидимость, никто не засек. Сама того не понимая, девушка сделала землянину шикарнейший подарок, отдала ему крутейшие артефакты. Наверное, хотела угодить своему жениху, и Рен сообщила, что в Галаните как бы имелось соответствующее уведомление, что намечалась их скорая помолвка. Ну, пусть, неважно, у Толика уже света имеется. Вообще-то, его и Рен лишь интересовало, как артефакты очутились у девушки. Может, у нее удастся поживиться и другими вещичками, немного пошатавшись по роскошно обставленному, кстати, почему-то в древнем стиле, огромному залу, Толик решил подойти к девушке. Сам он тут так и не привлек ничьего внимания. На приеме, похоже, было много залетных гостей, не столько из-за халявной еды. Явно разные мелкие лица, раз выдалась возможность, спешили приобщиться к миру здешних хозяев жизни. Тем более, сегодня тут никто не интересовался их имущественным цензом. А вот новоявленному джарийцу это было не нужно. Он, хоть теперь как бы имел самое древнее и высочайшее происхождение, все равно продолжал ощущать себя простым земным инженером, по воле своих земных правителей призванным на странную войну и лишь по стечению обстоятельств выжившему и вдруг очутившемуся в великих просторах космоса. Если так подумать, что не есть чистый плебей, несмотря на положение главы клана, не стоило возомнить о себе слишком многого. В сущности, все это пока лишь по милости Искина счастливо уцелевшего боевого корабля Древней Империи, но сгинувшей в вечности. Потому что, и сам немного прошерстив Галанит, Толик знал, что сейчас эта империя относилась к области легенд, и ее владения находились гораздо далее на другой стороне Содружества, чем Земля, так и здесь бжарийцы бывали редко, и лишь в глубокой древности, и про это тут никто не знал. Орниелла де Ратлантис, девушка, фактически лишь юная особа лет 18-19, недовольно скривила личико. Она стояла в окружении довольно большой компании богато разодетых парней, так и мужчин постарше. Ну, да, она и покруче будет, чем Людочка Веренеева. Натуральная шоколадка, просто чуть посветлее. Фигура как у куколки. И как раз ему по грудь будет. Синие задумчивые глаза из-под длинных и густых ресниц и пушистых бровей недоуменно взирали на очередного кавалера, решившего пристать к ней. Сразу же в глаза бросались полные алые губки и длинные темные волосы на всю спину. Явно по случаю приема девушка была одета в строгое синее и длинное платье, тем не менее, подчеркивающее все ее прелести, прежде всего, стройное тело и тугие круглые ягодицы. Да, точно конфетка, и шоколадная, хотя, Толик на нее так уж и не возрился, у него и света ничего. Мало ли что она здешняя аристократка, так еще дочь адмирала, так он и сам сейчас практически адмирал, и не стоит при живой жене разевать рот на чужок каравай. Хоть ее жених и погиб, но найдутся другие. Позвольте представиться, баронет Магдир Дер Дабир из королевства Дюна. Если можно, виконтесса, буквально на пару слов. Извините, что вынужден отрывать вас от важных дел, но долго задерживать я вас не буду. Честное слово, девушка послушалась и отошла вместе с Толиком немного поодаль от большой компании, ближе к стене. Хоть рядом и шастали множество гостей, они вряд ли бы им помешали. Извините, пожалуйста, виконтесса, и позвольте сразу перейти к делу. Едва Толик прикоснулся к медальону и вытащил его на свет из-за пазухи, он тут же убрал с себя невидимость. Хотя, глава и не выпустил его со своей ладони. Вам знакома эта вещь? По изумленному взгляду девушки было понятно, что знакома. Хотя она еще и согласно кивнула. Что же, виконтесса, позвольте выразить вам огромную благодарность за свое спасение. Если бы не эти наши родовые артефакты, то неизвестно, удалось бы мне выжить. Да, я в то время тоже находился на специальной военной операции, но не на Парнасе, а в другом месте. И ваш подарок оказался кстати. И эти артефакты сильно помогли, мне удалось отбиться от своих врагов. Они принадлежали моему дальнему предку, тоже главе клана. Он, к сожалению, погиб, но наш род сохранился. Ирен уже откопала в Галаните и довела до главы подробности одной благотворительной подарочной акции. Ну, да, в том числе и с откровенной рекламой зерен грез, что не есть сильнейших наркотиков, хоть немного и другой направленности. Надо же, нравы, однако. Хочется сообщить вам, что по счастливой случайности я ношу то же имя, что и один ваш хороший знакомый. Примите, пожалуйста, самые искренние соболезнования, но на войне всякое бывает. Тут девушка глянула на Толика еще с большим изумлением. Похоже, она знала, что за артефакты прислала и понимала, кто мог стоять перед ней. Хотя, если так подумать, теперь Толик, как глава джарийского клана, являлся практически звездным правителем, и он был намного покруче, чем все аристократы, собравшиеся на этом приеме, в том числе, и своей собеседницы. Извините, пожалуйста, виконтесса, но он, оказалось, пропал. Хоть и в древности, но сейчас я ищу и другие родовые вещи, бывшие при нем. Надеюсь, вы понимаете, что они для меня очень важны. И, если можно, мне хотелось бы узнать, как эти артефакты очутились у вас. Может, у вас имеются и еще что-то из вещей моего предка? Можно было бы договориться и приобрести их у вас. Тут девушка явно опомнилась. Значит, вы не какой-то там баронет Магдир Дер Дабир, а тот странный князь, что прислал мне сообщение на личку. Толик согласно кивнул. А другие артефакты у вас? Может, вы пираты просто отняли этот медальон у Анталя? Надо же, а смелая девчонка, лишь бы не устроила тут вдруг провокацию. Хотя Ирен тут же предупредила, что беспокоиться не стоит и лучше открыться перед девушкой. И Толик отпустил медальон, тут же исчезнувший, и по очереди притронулся к браслетам на запястье. И они тут же появились. «Похоже, вы тот, за кого себя выдаете», — выдохнула девушка. «Значит, вы имеете нужную кровь?» Тут Толик просто согласно кивнул. «А свой корабль у вас есть, и он древний?» Очередной кивок лишь подтвердил все ожидания девушки. «Извините, ваше сиятельство, но Антель не являлся мне женихом. Это отец пожелал устроить мне помолвку с ним, но не успел. Я не хотела замуж за него. А эти артефакты отец подарил мне пару лет назад, на мое 16-летие. Но где их достал, я не знаю. У меня имеются и другие странные вещи, но в них я не очень разбираюсь. Еще больше разных вещей у отца. Если хотите что-то узнать, то вам придется договариваться с ним. Если желаете, я могу позвать его. Он тоже присутствует на этом приеме. Надо же, а вполне хорошая девчонка. Нисколько не стала права качать и выпендриваться. Да еще и хорошенькая. Благодарствую, виконтесса, за откровенность. Я непременно постараюсь поговорить с вашим отцом. Тут вдруг в зале зазвучала музыка, и что-то вполне похожее на вальс. Толик бросил взгляд по сторонам. Так оказалось, что у дальней стены появился самый настоящий оркестр с древними, конечно, для этого мира, инструментами. Хотя, Какой прием без танцев? Тем более, у аристократов традиции, однако. Ваше сиятельство, позвольте пригласить вас на танец, вдруг удивила главу девушка, и сразу же огорошила и поставила в не совсем удобное положение. И возьмите меня с собой. Это была смелая просьба. Толик даже немного растерялся. Даже Ирен от удивления как бы хихикнула. Виконтесса, у меня сейчас очень опасное путешествие. К тому же, я уже женат, и моя жена беременна, и она находится на корабле. И, да, я тут не нарушу разные правила. Тут и девушка сама лукаво улыбнулась. Нет, Магдир, я же не прошусь за вас замуж, лишь хочу стать вашей подданной. Это ведь можно? Тут Толик согласно кивнул. И на танцах можно танцевать, с кем пожелаешь. Я свободная девушка, и зовите меня, пожалуйста, по имени. Что же, Арниэлла, разрешите, тогда, пригласить вас хотя бы на этот танец. Извините, что вдруг помешал вам и нарушил ваши планы на вечер. С другой стороны, хорошо, что нежданно удалось познакомиться с такой замечательной девушкой. Нет, далее Толик не вел с девушкой серьезных разговоров. Он просто отдался танцу. Земной вальс танцевать глава умел, а этот, хоть и похож был, но имелись небольшие отклонения и условности. Местный вальс оказался и медленным, и сопровождался разными ненужными поклонами. Но он просто плюнул на них и стремительно закружил девушку по залу вполне по-земному. Хотя он же как бы наглый чужеземный баронет. А там возможно, может и не такое, но танец девушке явно понравился. Хотя, дальше продолжать общение с ней землянин не стал. Все-таки, что надо он узнал, так и не стоило забывать, что находился в гостях. Еще раз прошу извинить, Арниэлла, что побеспокоил вас. Приятно было познакомиться. Если что, я тут еще на пару дней. Правда, мне завтра же надо ненадолго отлучиться по делам. А сейчас, если можно, познакомьте меня с вашим отцом. И глава повел девушку к ее отцу. Да, вечер обещал быть очень интересным. Как бы на какую-нибудь дуэль не нарваться, он уже видел, что часть молодых людей, ранее окружавшая красавицу, поглядывала на него хмуро. Хотя, хрен им, она станет его подданной и улетит с ним. А уж потом женихи для нее найдутся. Папа, позволь представить тебе баронета Магдира Дердабира. И он именно тот, о котором мы с тобой недавно говорили. Его интересуют некоторые вещи, которые имеются у нас. Едва дочь принесла эти слова, пожилой адмирал, и, похоже, как раз в форме космофлота своего королевства, удивленно глянул на молодого главу. Он явно не ожидал увидеть его здесь. И его жена, намного моложе мужа и тоже конфетка, просто взрослая, тоже окинула нежданного собеседника пронзительным взглядом. Но тут дочь удивила отца и мать еще больше. «Папа, мама, у баронета Магдира здесь свой корабль, и там его ждет жена. И я попросила баронета взять меня с собой. Давайте и мы все улетим вместе с ними, все будет хорошо и интересно». «Правда?» Тут и Толик решил внести некоторую ясность. «Да, дер-адмирал, дер-графиня, у меня здесь свой корабль. И еще я прикупил по случаю легкий крейсер, эсминец, фрегаты и транспорты, и мне надо добраться до своих владений». «О, это уже интересно, баронет Магдир, и вы говорите, что вас интересуют некоторые вещи, что имеются у нас». «Да, дер-адмирал, и я очень благодарен дере Арниэлле за ее помощь, не знаю, что да как, но явно судьба так предопределила, и я надеюсь, что она и далее окажется к нам благосклонной». Ну а далее глава и семейка адмирала поспешили удалиться с приема. Конечно, не сразу, а после поры его танцев с девушкой. Надо было как бы отдать дань правилам вежливости. Они еще ненадолго опустили свои флайеры на землю в глухом месте и, отойдя подальше, слегка обсудили свои дела, чтобы никто им не помешал. Толик лишнего не болтал, но признался, что действительно прилетел сюда на древнем джарийском фрегате. Хотя, что он теряет, тут и адмирал сам попросил взять его с собой, и его жена поддержала мужа, а дочь просто нетерпеливо ждала их решения. В общем, договорились. Еще пару дней Толик посвятил приведению в порядок своей новой покупки. Там нашлись три больших свободных отсека, и они были слегка переоборудованы, а потом снабжены емкостями для топлива и контейнерами для антивещества и нужной защитой. И далее заправщик мог взять запасы уже на 6 прыжков. Хотя, в последний день он занимался кораблем не один, а вместе с Дином и Ларсом. Они, оказались, имели изученные базы данных вплоть до класса легких крейсеров и могли пилотировать и заправщик. Хотя он и сам мог последовать за Авророй на автомате. Но с экипажем, пусть и минимальным, лучше. Прибыла и Анни, и не только вместе с младшей сестрой, действительно больной, но и парой детей. Толик уж подумал, что это ее дети, но оказалось, что племянники. Еще и дядя девушек Фет, младший брат их отца Бреда, вместе со своей женой Конни погибли от руки пиратов. Анни была согласна держать их на крейсере за свой счет, но Толик и не подумал отказать. У него и так детский сад, одним больше, другим меньше. Косте Джулис было 12 лет, а его сестре Энн – 8. Конечно, здесь они как-нибудь бы выросли, но при тетках им будет лучше. Скорее, Ирен точно вылечит Крис. И, конечно, всю семью Энни Толик забрал на фрегат. И девушка этому нисколько не удивилась. Просто спросила: хозяин, а у вас, наверное, и другие корабли имеются? Да, Анни, как я и обещал, ты будешь служить на крейсере. Мои корабли пока ждут меня на Сидосе. Да, Толик решил определить девушку на княгиню, и она могла там принести большую пользу. Само собой, обучится и на оператора, пока дроидов, но, главное, она будет заведовать всем хозяйством крейсера. Как ни крути, клану сильно требовались люди, которые хорошо ориентировались в нынешних реалиях Содружества. Их можно было выбрать только из его жителей. Глава 07. Глава 07. В путь-дорогу. А еще глава находился на постоянной связи с Арниеллой. К ее отцу внимание было лучше не привлекать. А так, молодой баронет как бы вдруг решил приударить за дочкой аталанского посланника. Хотя, уже в конце следующего дня девушка доставила с службой доставки одной местной фирмы Абжоринг в док Вонга десяток больших контейнеров. И они сразу же отправились в трюм фрегата. На другой день она привезла еще пару раз столько имущества, в третий раз и вместе с супружеской парой средних лет, как оказалось, слугами семейства, Климом и Алис Фортами. И уже ночью, перед отправкой, в док прибыла и вся семья, еще вместе с парой слуг, но уже молодых, Джейм Диджейм, высоким парнем лет 20, и Дин Эймс, невысокой темной девушкой чуть моложе. В общем-то, оказалось, что даже наследственные слуги семейства. Правда, глава сразу же предупредил адмирала, что у него крепости нет и не будет, потому слуг лучше отпустить. На что граф тут же под протокол объявил, что он отпускает своих слуг на волю. Но пока Толик в дела семейства не стал вмешиваться. Хотят, пусть служат. И уже поздно ночью глава связался с Дином, назначенным капитаном. И эскином Весты ТЗ-45 и дал им приказ взлететь. Дождавшись получения с них ответа, что взлетели и направились на Сидос, отправился в космос МФ-702. Что же, у клана Савир появились новые пополнения и еще больше забот. Адмирала и его семью, ясно, сильно интересовал таинственный Бжарийский фрегат. И когда Ирен вышла на связь с ними, на их нейросети, и представилась, они, конечно, сильно удивились на уровне шока и обрадовались. Значит, их никто не разыгрывал, ведь граф, можно сказать, поставил на кон многое. Он срочно подал в отставку, точнее, просто отправил по гиперсвязи легкого крейсера Хикс, незадолго перед своим отбытием, рапорт об этом. Даже не стал дожидаться подтверждения из Адмиралтейства Космического флота Королевства и Канцелярии Короля. Теперь, да, разразится небольшой скандал, все-таки адмирал Рихард подал в отставку как бы в знак протеста, но в любом случае уволит. Скорее, многие высокопоставленные лица и рады будут, что быстро избавились от неугодного им адмирала, расчистили путь на его должность своим кандидатурам. Всегда так было и будет. И еще родители, уже пару дней назад, отправили своим детям, сыну Джилю, конечно, всей его семье, и старшей дочери графини Хельм, тоже замужней, срочные сообщения о том, что решили, как бы для устройства судьбы Арниеллы, ненадолго отправиться в империю Эротон для выяснения возможности переселения туда на постоянное жительство. Хотя, сыну, на всякий случай, назначили и место встречи, начиная через 2 недели, в 10-суточных прыжках от родной системы. Как раз можно было успеть. Прибудут, заберут их, если же нет, то пусть пока поживут в родных местах. Ясно, что родители беспокоились о своих детях и внуках. Последних там насчитывалось и 7. С обеими фрегатами все было ясно и ничего не беспокоило. А вот заправщик, само собой, его эскин, сильно тревожил. Хоть он и оказался 7 уровня и спокойно принял нужные пароли и коды, но, как военный корабль, явно был напичкан разными аратанскими и местными вирусами. На орбите Сидоса явно придется его снять и отправить к Ирен в помощники и, конечно, на чистку, а на его место поставить Юстаса. Пока ТЗ-45 караулил Чен, он, подключенный к корабельной сети, ни во что не вмешивался, но тайно следил, в том числе и за новым экипажем. Нет, Дин и Ларс просьбу нанимателя о полном молчании не нарушали, а вот Искин явно время от времени посылал кому-то неположенные сигналы. Хотя, просто о состоянии корабля и курсе. И это и Чину, и Рен, и самому Толику сильно не понравилось. Пока, да, ничего страшного. О том, что один баронет находится в системе Мартаса, известно как бы каждой собаке. Но вот о его дальнейших планах лучше никому ничего не знать. На Сидосе отряду пришлось задержаться еще на сутки. Просто разные организационные дела задержали и комплектация экипажей. Дин и Ларс еще не знали, что у их нанимателя тут имеются и другие корабли. Анни сразу же отправилась на крейсер, а ее сестра была положена в медкапсулу на предварительное обследование. 1000 анабиозных камер на Арго были успешно сняты, и объявление об их продаже, точнее, просто разного медоборудования, без указания конкретно чего, уже висело в Галланите. Хотя, правильно было сделано. Если продавать мелкими партиями, никто бы не обратил внимания, но в таком количестве, слишком уж подозрительно. Тем не менее, имелись и хорошие предложения о покупке, просто ждали главу. Параллельно освободившиеся отсеки были оборудованы под хранилище для топлива и склад для антивещества. Теперь грузовик нес запасы топлива и антивещества, еще и других ресурсов, вообще на 14 прыжков. И это позволяло совершать довольно дальние рейды. Хотя, был создан отдельно и запас антивещества на пару прыжков, в расчете на добычу топлива заправщиками. И как только Толик появился, явился и самый настойчивый и щедрый покупатель. Конечно, опять же пираты даже представился знакомцем Зигазага Беном Гамом. Явно ведь отслеживали. Ну, это пока. Он хотел забрать камеры, но баш на баш. Похоже, клан Халу потерял на базах на Парнасе много нужного имущества и теперь спешно закупал что нужно. С другой стороны, у него имелось то, что требовалось главе. Пират позже мог спокойно достать, что нужно, и в других местах, а вот только его отряд были сильно стеснены в своих возможностях. Тем не менее, ему пришлось немного осадить нетерпеливого пирата. Уважаемый Бен Гам, на этот раз товар, к сожалению, уже выставлен на продажу, и официально, и залог уже внесен. Нарушать законы королевства на ровном месте мне не хочется. Я обязательно заплачу с выручки положенные отчисления. Пират согласился с доводами главы. Ну, хочет человек нести лишние потери, его дело. Пусть что хочет, то и соблюдает. Но и у пирата имелись нужные связи. Комплект медоборудования тут же, без торга, выкупила медицинская фирма «Коронвит», занимающаяся исследованиями опасных животных на колонизируемых планетах. Хоть пиратам и не хотелось светить свои связи, но пришлось. Да, везде коррупция. Из 110 миллионов кредитов 14 с лишним сразу же поступили в доход администрации планеты Сидос. Не везде же вести левые дела. Надо немного светить и свои доходы, чтобы, когда надо, и оправдаться за них.